Глава 16. Дождавшись, когда разойдутся все ученики, Микеланджело присел у чертежного стола в комнате Сан-Галло, бывшей музыкальной. В доме было тихо. Сан-Галло положил перед ним альбомы, которыми они пользовались для зарисовок Рима 7 лет назад. «Скажи мне, Сан-Галло, прав ли я?» — спрашивал Микеланджело. — По-моему, папа хочет, во-первых, такую гробницу, к которой был бы доступ со всех сторон. Во-вторых, он хочет, чтобы гробница говорила, как он прославил и возвысил церковь. И заново насадил в Риме искусство, поэзию и ученость. — Смотри, вот мой архив с изображениями классических надгробий. Вот одно из главнейших — мавзола, построенная в 360 году до Рождества Христова. А здесь мои рисунки могил Августа и Адриана, сделанные по описаниям историков. Микеланджело вгляделся в рисунки. Сан-Галло, во всех этих случаях скульптура была только украшением архитектуры, орнаментировала фасад. А в моем надгробии архитектура будет служить лишь подножием для скульптуры. Сан-Галло расправил свои усы, видимо, удивляясь, какими короткими они стали. Сначала подумай о прочности архитектуры, иначе твои мраморы свалятся. Потом он извинился и вышел. Микеланджело остался один, погрузившись в разглядывание рисунков. Все аллегорические фигуры, статуи богов и богинь были тут придавлены, стеснены архитектурными массами. Нет, он построит гробницу не столь уж грандиозную, но пусть эту гробницу теснят и подавляют его изваяния. Брезжил уже рассвет, когда он сложил свои карандаши и угли. Хмурое мартовское утро красило чертежную серым цветом, будто в ней оседал редкий дым. В комнате, смежной со спальней юного Франческо, он отыскал свою кровать и лег, закутавшись в холодное, как лед, одеяло. Он спал всего 2-3 часа, но проснулся свежим и сразу пошел в храм святого Петра. Оказалось, что все здание храма было укреплено подпорами, и это наполнило сердце Микеланджело радостью. Скоро он уже входил в капеллу королей Франции, направляясь к своему оплакиванию. Сильный утренний свет, струившийся из высоких окон на противоположной стене, заливал лица Марии и Иисуса. Мрамор был мучительно живым. С поразительной ясностью пробежали в душе Микеланджело обрывки воспоминаний, когда он кончиками пальцев коснулся статуи. Прекрасно отполированный мрамор казался теплым, пульсирующим. Как он работал тогда, чтобы добиться этого? Вот Микеланджело уже в самом центре базилики, у алтаря, под которым находилась могила святого Петра. Именно здесь хотел Юлий II поместить свою гробницу. Микеланджело медленно прошел вдоль стен древнего кирпичного здания. Сотни мраморных и гранитных его колонн образовывали 5 нефов, один из которых, главный, с голыми балками высокого кровельного перекрытия, был втрое шире остальных. И однако, глядя на 92 старые папские могилы, Микеланджело недоумевал, где тут могло найтись место гробницы Юлия. Осмотрев базилику, Микеланджело заглянул к Клео Бальони. Из разговора, с которым узнал, что кардинал Риарио, хотя и не сделавшись папой, сохранил прежнее свое могущество и влияние, так как приходился Юлию двоюродным братом. Затем Микеланджело отправился во дворец кардинала Джованни де Медичи, стоявший близ пантеона. Кардинал Джованни располнел еще больше. Косоглазие его стало заметнее. Он близко сошелся с кардиналом Ровере, когда они оба находились в изгнании. Теперь Ровере был папой Юлием II, и Джованни извлекал из этой дружбы все возможные выгоды. Увидев Микеланджело, он искренне обрадовался и начал расспрашивать его о Давиде. В комнату вошел Джулио, ставший уже взрослым мужчиной. У него было не только имя, но и изящная внешность отца, брата Лоренцо, портрет которого Микеланджело видел когда-то во дворце Медичи. Впервые на памяти Микеланджело Джулио поздоровался с ним без враждебности. Что-то в нем сильно изменилось. Теперь, когда Пьеро не было в живых, а главой рода стал кардинал Джованни, он уже не опасался, что его лишат прав и объявят чужаком. «Разрешит ли ваше преосвященство коснуться одной деликатной темы?» — спросил Микеланджело. Кардинал Джованни, как и раньше, не любил деликатных тем. Обычно они приносили только огорчение. Тем не менее, он разрешил Микеланджело высказать то, что тот хотел. Речь идет о Контессине. Ей очень плохо жить в деревенском доме, и почти никто не решается ни навестить ее, ни помочь ей. Мы обеспечиваем ее деньгами. Если это возможно, ваше преосвященство, перевезите ее в Рим, в ее собственный дворец. На щеках Джованни медленно проступила краска. Я тронут твоей преданностью нашему семейству. Ты можешь быть уверенным, что я думал об этом. Нам нельзя обижать совет Флоренции, — вмешался в разговор Джулио. Мы только сейчас устанавливаем с Флоренцией дружественные отношения. Вот если нам удастся возвратить себе и дворец, и все владения Медичи... Кардинал Джованни остановил его легким взмахом руки. Все это будет сделано в свое время. Спасибо тебе за посещение, Микеланджело. Прошу заглядывать к нам при первой возможности. Джулиано, который молча сидел в стороне, проводил его до двери. Убедившись, что его брат и кузен не смотрят на него, он горячо схватил Микеланджело за руку. — Приятно повидать тебя, Микеланджело. И как хорошо, что ты заступился за мою сестру. Скоро, надеюсь, мы все будем вместе. Микеланджело пошел в гостиницу «Медведь» и снял там комнату, напротив той, в которой когда-то жил. В этом уединенном пристанище с окнами на Тибр и замок Святого Ангела было тихо и спокойно, и никто здесь, в отличие от дворца Сан-Галло, ему не докучал. Затем наступил черед встретиться с Бальдуччи в Тосканской тратории. Сам того не замечая, Микеланджело попал в старую, наезженную жизненную колею. Позади у него было великолепное торжество — Давид. Было народное признание. Он уже обзавелся своим собственным домом, своей мастерской. И однако, когда он брел по грубым, еще не слежавшимся булыжником улиц, у него было странное ощущение, будто все остается как прежде, будто ничего-ничего не изменилось. Какой же можно измыслить монумент папе Юлию II? Глядя через окно на мутные воды Тибра, Микеланджело спрашивал себя, а что хотел бы изваять я сам? Сколько бы высек на гробнице больших фигур, сколько фигур меньших? И как быть с аллегориями? Само надгробие не слишком-то занимало его. Пусть оно будет 15,5 аршин в длину, почти 10 аршин в ширину и 13 аршин в высоту. первая, самая нижняя ступень, 5,5 аршин, вторая, она послужит подножием для гигантских фигур, около 4 аршин, третья, идущая на сужение, 3 аршина. Читая Библию, взятую у Сангалло, Микеланджело нашел в ней персонаж, ничем не похожий на Давида, но тоже высевшийся как вершина человеческих подвигов, как образец для всех людей. Если Давид олицетворял собою юность, то Моисей был символом мужественной зрелости. Моисей — вождь своего народа, законодатель, учредитель порядка, попирающего хаос, творец дисциплины, подавивший анархию. Но сам человек далеко не совершенный, подвластный и гневу, и слабостям. Это был идеал Лоренцо, получеловек-полубог, поборник гуманности. Утвердив на века идею единого Бога, он способствовал победе цивилизации. Это был герой, вызывающий чувство любви, пусть у него и были пороки. Моисей займет угол на первой ступени надгробия. Для противоположного угла Микеланджело замыслил фигуру апостола Павла. О нем он много думал, ваяя этого святого для алтаря Пикколомини. Павел, иудей по рождению, великолепно образованный, благовоспитанный римский гражданин и поклонник греческой культуры, тоже был на стороне закона. Он слышал голос, сказавший: «Я Иисус, которого ты гонишь», и посвятил свою жизнь проповеди христианства в Греции и Малой Азии. Он заложил основание церкви на всем пространстве Римской империи. Два эти человека займут главенствующее место среди изваяний надгробия. Для остальных его углов он придумает столь же интересные фигуры. Всего 8 статуй, массивных, больших, почти в 3,5 аршина высоты, если даже фигуры будут в сидячем положении. Поскольку все они будут одеты, он даст себе волю изваять и обнаженные тела, предназначив их для главной средней ступени надгробия. По 4 пленника на каждом углу гробницы. Их плечи и головы окажутся выше тех колонн, на которые они будут опираться. 16 мужчин разного возраста, тяжелых и кряжестых, полных внутреннего духа, в корчах рабского плена, сокрушенных, умирающих. Волнение Микеланджело возрастало. Он тут же представил себе и фигуры победителей, не знавших поражений, упорных, исполненных надежд, сражающихся, завоевывающих. Эта гробница будет по своим масштабам и размаху чем-то вроде купальщиков. Ее пронизает тот же дух героизма, выраженный в мраморных телах. Юлий просил отлить бронзовый фриз. И Микеланджело отольет ему фриз. Но это будет узкая лента, самая незначащая часть сооружения. Истинным фризом явится гигантская вереница величественных обнаженных фигур, обступающих надгробие с 4 сторон. Он трудился, как в лихорадке, несколько недель, создавая один набросок за другим. И с помощью китайской туши поток этих набросков рука закрепляла на бумаге. Папку с рисунками он понес показать Сангалло. Его святейшество не захочет гробницы, где будут одни обнаженные мужчины, — сказал Сангалло, с усилием выдавливая улыбку. Я раздумывал насчет четырех аллегорий. Это будут женские фигуры из Библии. Рахиль, Руфь, Лия. Сангалло внимательно разглядывал архитектурный план гробницы. Знаешь, тебе придется сделать кое-где ниши. Ох, Сангалло, никаких ниш. Нет, придется. Святой Отец все время спрашивает, что ты думаешь поставить в эти ниши. И вот если он увидит такой проект и не найдет в нем ни одной ниши на всю гробницу, его святейшество упорный человек. Он добивается, чего хочет. Если вы уходите от него. Ну, хорошо, я спроектирую и ниши между группами связанных пленников, но я сделаю их высокими, аршина в 3-4, и поставлю фигуры не в нишах, а перед ними, на изрядном расстоянии, победителей, например, или женские фигуры. Тогда мы можем поместить ангелов вот здесь, на третьей ступени. Чудесно. Теперь твоя мысль начинает работать в том же направлении, в каком она работает у папы. Если быстро возраставшая кипа набросков и эскизов все больше радовала Сангалло, то Якопо Галли относился к ней без всякого восторга. Сколько же фигур будет у вас, в конце концов? Где вы думаете работать? В какой мастерской? С какими помощниками? Кто будет ваять этих херувимов у ног победителей? Помню, вы говорили, что вам плохо удаются младенцы, однако я вижу, их предстоит вам высечь очень много. Горящим взглядом своих ввалившихся глаз он ощупал лицо Микеланджело. Выходит, эти ангелы будут как бы поддерживать саркофаг. Помните, как вы сетовали по поводу того, что приходится ваять ангелочков? Но ведь это лишь грубые черновые наброски, чтобы потрафить папе и получить его согласие. Он принес Сангалу еще один, самый последний эскиз. Пленники и победители нижнего яруса помещались на платформе из мраморных блоков. Блоки эти были богато декорированы. На второй ступени, между Моисеем и Павлом, был поставлен небольшой, пирамидальной формы, украшенный арками храм, скрывающий саркофаг. Над храмом возвышались два ангела. Фронтальную сторону надгробия Микеланджело разработал во всех деталях, а три других, согласно воле папы, оставил для изображения земель, которые Юлий захватил, а также для того, чтобы показать его покровителем искусств. Теперь Микеланджело считал, что он поместит на гробнице от 30 до 40 больших скульптур. Место для чистой архитектуры, не мешающей изваяниям, оставалось сравнительно мало. От такого величавого замысла Сангалло пришел в восхищение. Это колоссальный мавзолей. Именно об этом мечтал святой отец. Я сейчас же иду условиться с ним о встрече. Якопо Галли был в ярости. Несмотря на протесты сеньоры Галли, он кликнул слугу и велел поднять себя. Укутанный теплыми одеялами, он прошел в библиотеку и начал рассматривать рисунки Микеланджело на том самом античном столике, на котором тот написал когда-то свой сонет Александру VI. Вопреки недугу, гнев его прорвался и придал ему сил. На минуту Галли словно бы воспрянул и стал прежним могучим человеком. Голос его, совсем охрипший за время болезни, вдруг зазвучал ясно и чист. «Даже бренье не пошел бы столь избитым путем. — Почему избитым? — горячо возразил Микеланджело. — Такой проект даст мне возможность высечь великолепные обнаженные фигуры, подобных которым вы еще не видали. — Я меньше всего сомневаюсь в этом, — воскликнул Галли. — Но чудесные статуи будут окружены таким морем посредственности, что они совсем потеряются. Бесконечные пояса декоративных колбасок, например. Это не колбаски, а гирлянды. Вы хотите высекать их сами? Нет, скорее всего, не сам. У меня будет и без того слишком много работы. А этих ангелов вы тоже намерены делать сами? Придется вылепить для них лишь глиняные модели. А эту фигуру папы на вершине гробницы? Неужели и это чудовище вы будете высекать собственноручно? — Вы говорите со мной словно недруг, — вспыхнул Микеланджело. — Старый друг — это лучшее зеркало. Ну зачем вам понадобился бронзовый фриз, если вся гробница из мрамора? Этого хочет папа. А если папа захочет, чтобы вы встали вверх ногами на площади Навона во время карнавала и к тому же выкрасили себе ягодицы, вы тоже будете слушать его? Но тут Галли смягчился и сказал примирительно: «Каро мио, вы изваяете чудесную гробницу, но только, разумеется, не такую. Сколько статуй вы намерены сделать?» «Около 40. «Значит, вам придется отныне посвятить этой гробнице всю свою жизнь. Это почему же?» «А сколько времени вы работали над Вакхом?» «Год». «А над оплакиванием?» «2». «Над Давидом?» «3». «Простая арифметика гласит, что эти 40 фигур гробницы отнимут у нас не менее 40 лет, а может и все 100. «Нет, нет, что вы!» — возразил Микеланджело и добавил упрямо. «Я сейчас знаю свое ремесло. Я могу работать быстро, как молния». «Быстро или хорошо? И быстро, и хорошо! Пожалуйста, не беспокойтесь, дорогой друг. У меня все будет в порядке». Якоб Галли бросил на него испытующий взгляд. — В порядке? — Но об этом надо позаботиться. Он открыл потайной ящик стола и вынул оттуда пачку бумаг, перетянутую тонким кожаным шнурком. Поверх этой связки было нацарапано пером имя Микеланджело Буонаротти. — Вот, здесь 3 договора, которые я составил. На оплакивание, на алтарь Пикколомини, на Брюкскую Богоматерь. Берите перо, и мы выпишем самые важные статьи из этих договоров. Сеньора Галли подошла к мужу и встала у него за плечом. «Доктор приказывал тебе не подниматься с постели. Ты должен беречь свои силы». Якопо взглянул на жену с застенчивой улыбкой и сказал: «А для чего их беречь? Это может быть последняя услуга, которую я могу оказать нашему юному другу. Совесть моя не будет спокойна, если я отпущу его, не сделав все, что можно». И Галли опять углубился в тексты договоров. «Так вот, насколько я знаю папу, он захочет, чтобы гробница была завершена немедленно. Выговариваете себе срок в 10 лет, а если можно, даже больше. Что касается оплаты, то он будет жестоко торговаться, потому что деньги ему нужны для финансирования войск. Не уступайте ему нискуда. Требуйте не меньше 20 000 дукатов. Микеланджело торопливо водил пером,